Евангелие от Луки, из главы 7. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народу шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру. Несшие остановились. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Когда Господь Иисус Христос направлялся в Иерусалим, вероятно, на праздник Пасхи, второй со времени начала его земного служения, замечает толкователь, он пришел в город Наин, лежавший на пути. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, она была вдова. По промыслу Божию было угодно, чтобы многие были свидетелями совершившегося здесь чуда. Ибо, как отмечает евангелист, множество народа следовало за Иисусом и учениками его, и многие сопровождали похоронную процессию. Господь, сжалившись над несчастной матерью, прикасается к одру и говорит: «Юноша, тебе говорю, встань». И пораженная ужасом толпа увидела, как мертвый сел и стал говорить. Блаженный Феофилакт Болгарский замечает здесь: «Возвратив незадолго пред тем здоровье рабу сотника, даже заочно, Господь совершает еще новое чудо. Чтобы кто-нибудь не сказал, что же он сделал нового над рабом, быть может, раб и не умер бы, для сего Господь воскрешает мертвого, которого уже выносили. Не словом только Господь совершает чудо, но и одра касается. Чтобы мы познали, что тело его есть тело жизни. По велику плоть его была собственной плотью слова, животворящего все. Посему и сама его плоть животворит и разрушает смерть и тление». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, дабы кто-нибудь не подумал, что он воскрешен призрачно, ибо тело без души не может ни сидеть, ни говорить. «Можно понимать это и так, — говорит блаженный Феофилакт, — вдова, лишившаяся мужа, — это душа, лишившаяся Слова Божия, сеявшего добрые семена. Сын ее — это ум, умерший во грехе и выносимый из города, то есть Вышнего Иерусалима, который есть страна живых. Господь, умилосердившись, касается одра. Одра ума — это тело. Господь, коснувшись тела, воскрешает ум, делая его юным и отважным. Юноша, то есть ум человеческий, воскрешенный из гроба греха, начинает говорить, то есть учить других. Потому что, доколе он одержим бывает грехом, он не может учить, ибо кто ему поверит? Христос поднимает с одра смерти так же легко, как другой поднимает спящего с ложа сна. Неудивительно, что присутствовавших объял страх. Они могли вспомнить, что великие пророки Илия и Елисей тоже возвратили осиротевшим женщинам их умерших единственных сыновей, но они это сделали после продолжительных молений к Отцу Небесному. Иисус же совершает это великое чудо одним лишь словом и своей властью. «Тебе говорю, встань! Я, владыка жизни и смерти, повелеваю тебе жить». Поэтому видевшие славили Бога, говоря: «Бог посетил нас, великий пророк восстал между нами». Более 400 лет протекло с тех пор, как поучал последний из ветхозаветных пророков, и верные во Израиле уже боялись, что не будет больше откровений, живого пророческого слова, вдохновленного Богом. И останутся лишь мертвые слова учителей закона. Понятна поэтому радость людей, осознавших, что Бог не оставил их, и величайший из пророков творит среди них великие чудеса и открывает волю Божию.